Так, добрый вечер. Мы приближаемся к концу нашего курса благополучно. Пока. Но, может быть, также уверенно мы сможем идти и дальше в оставшиеся две встречи. Хочу просить вас, как вам удалось сделать домашнее задание, которое было в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами обсудили одну из самых древних медитаций карма-йога, деятельность в высшем сознании. Поднимите руку, кто пытался это делать. Угу. Может быть, немного расскажите. Это, может быть, самый интересный материал, который вы могли бы представить. Каков ваш опыт, ваши чувства, может быть, как вообще это все произошло, насколько вам удалось это? Расскажите. Пожалуйста, кто мог бы. Ну, представьте чуть-чуть. Было бы очень интересно это обсудить. Кто мог бы сделать это первым? Ну, скажем, за вот прошедшие два дня, что произошло? Я подумала на... Чуть-чуть повыше микрофон. Я вам рассказывала о том, что ремонт в квартире я не могу закончить. В очередной, ну, в смысле, в шестой квартире, ну, не могу в течение 30 лет закончить. И сейчас опять все время стопорится. Вот. Ну и я уже в течение 3 месяцев последних предпринимала такую попытку, то есть избавиться от всего лишнего, что-то вот как бы вот это сделать вот в квартире еще. Вот. И уходя отсюда, я подумала, что в принципе вот эта деятельность по приведению своего пространства, в котором я живу, в порядок, ну это деятельность в принципе угодная Богу. Вот. Придя домой, я... встретила своих парней, которые там у меня, сына и его друга. Они вымыли окно, чего никогда не делали вообще по жизни. Вот, что-то там прибрали. А сегодня, позвонив, там меня никак не могут привести в течение 3 месяцев доборный брус к двери. Ну, мне позвонили, вы что, мы да просто до вас не можем дозвониться, мы его уже давно привезли и вас ищем, чтобы вам все доделать в квартире. Вот так вот. То есть квартира сама начала... Сама начала приводиться в порядок. Ну, видимо, ей понравилось ваше отношение к ней. Спасибо. Необычно. Особенно после 30 лет безуспешных попыток. Угу. Еще. Какие у вас эпизоды? Расскажите любое что-то, любой свой опыт. В чем он? Ну, у меня небольшой такой. Муж меня утром никогда не целовал, ничего. Это обнял, уходя на работу. Я прям очень была удивлена. Еще я обои клеила, и тут подруга пришла. Друг никогда не помогал. Ничего, у нас не такие, не очень отношения, уж скажем. И она клеила со мной обои. То есть мы наклеили. Для меня это такое удивление было. Еще что? Ну, дочь у меня познакомилась с парнем еще. Я его это все в один день? Это буквально в 2 дня все произошло. То есть познакомилась она, допустим, вчера, а ремонт сделали мы. Вчера, вернее, а ремонт вчера мы делали, то с собой клеили. Вот это вот все за 2 дня. И муж поцеловал тоже позавчера. Вы знаете, ну нет, действительно, просто я могла его поцеловать, да, просто, ну как бы специально там или нечаянно, то есть когда мне хочется. Он никогда не целовал, не обнимал, то есть ему никогда, может быть, как хочется, не хочется, но не было никогда такого. Так, человек, который находится в высшем божественном сознании, становится очень привлекательным для всех живых существ. Может быть. Для мужей в том числе. Спасибо вам огромное. Еще что? А у меня тоже, я заметила, со мной начинают почему-то люди сами разговаривать. Вот у меня не дали, как вчера, такой случай. Я стою около бани, кто знает, на Самарской у нас есть такая баня, и жду свою подругу. И там, значит, смотрю, дворники, что-то они там прибирают, и я на одного просто мужчину смотрю и думаю, какой-то вот он, ну, такой красивый, какой-то он симпатичный мужчина. Значит, он ко мне подходит и говорит: что-то вы тут стоите, ведь баня открылась, сидите. Я говорю: да нет, я жду тут подругу. Он мне говорит, я говорю: а что вы тут делаете? Ну вот вы знаете, я вот всю траву тут выкарчиваю. Я говорю: вы дворником работаете? Да, но это я по собственной инициативе делаю, потому что, ну что тут вот сорняк растет? Нужно его убрать, это же некрасиво. И мы начали обсуждать, чтобы тут можно было красиво посадить, чтобы это росло, и наш город был еще красивее. Итак, мы с ним стоим. Я думаю, какой человек все-таки такой, у него цели такие прекрасные. Вот. Идет моя подруга. Значит, я говорю: ой, все, вот моя подруга подходит. И такой она мне сказала фразу, которая меня вразрез как бы с моим восприятием пошло. Она мне говорит: ой, какого-то старичка подцепила. А я думаю: боже мой, я с ним как думаю, да я говорю, он не старик, это молодой, как бы молодой мужчина. То есть он такой как бы труженик. Ну, я и начала, то есть мое восприятие идет в разрез с восприятием. Я считаю, что это вот какой-то тоже отпечаток. Все, спасибо. Спасибо. Еще что-то? Кто-то хотел бы что-то сказать? Не, возьмите микрофон, даже я вас не слышу. Мы сегодня с подружкой тоже дождались комплимент, прям просто ни с того ни с сего, просто бежали по своим делам, причем от пожилых людей. Дедулька 85 лет, вот подружке, значит, ну да, она сама расскажет. Вот. Ну и еще плюс ремонт почему-то вот. 2 года назад ремонт был уже сделан, а вот бордюры не были наклеены. Ну вот быстренько все наклеилось, теперь вот фотообои клеим у подружки. В магазине их не было, нам их привезли быстренько. Ну то есть, ну подвижки прям большие. Спасибо. Ну мы с подругой вообще-то давно дружим, но... Ну, а вот ремонтом мы как-то мало занимались. И вдруг вот ей доделали ремонт, и у меня начали, хотя лет 15 никакого ремонта не было. И вот я утром иду из магазина своим рулоном фотообоев, встречает меня мужчина солидного возраста, останавливается, начал спрашивать про эти обои. Я говорю: дедуля, да тебе не пригодится, они вообще-то, говорю, дорогие. Он говорит: да я миллионер. А потом говорит: а ты знаешь, говорит, я специально тебя остановил, говорит, такая красивая женщина. А завтра у меня день рождения, 85 лет. Ну, я начала его поздравлять и так далее, говорить ему там какие-то вещи приятные. А он говорит: ну, теперь, говорит, я тебя встретил, говорит, я уже до 100 лет доживу. Вот так вот. Спасибо. Еще кто-то? Ну хорошо, спасибо. Очень радостно, что для вас такой духовный опыт становится реальностью личного восприятия. Это удивительно на самом деле. Я хотел бы сделать небольшую паузу и спросить вас, какие у вас вопросы, и потом мы продолжим. Есть ли что-то, что вы хотели бы уточнить? Микрофон? Нет, нет, это просто удобство для... Видите, как вот микрофон все-таки хотят. Ну, вопрос о приросте населения, откуда он берется. И откуда душа вообще взялась. Это тайна тайн. Но на самом деле, в духовной науке, если говорить серьезно, есть вещи, которые не говорят. Есть вещи, которые открываются сами, если человек встает на путь духовной практики. Это некий этикет духовной практики, он состоит именно в этом. Что учитель многие вещи не раскрывает ученику. Если ученик серьезен, то эти вещи сами раскрываются внутри. Хочу вам рассказать одну оптимистичную историю из дзен-буддизма по этому поводу. Или я ее рассказывал здесь уже, что у меня все смешалось в голове. Где я, кто я, в каком городе. Так или иначе, если я рассказывал, то остановите меня. Сотовый телефон, если можно, выключите, пожалуйста. Итак, дзен-буддизм – это Китай. И буддизм в Китае, он получил особые формы, такой особый шарм духовной практики. Одна история. Ученик многие годы занимается у гуру, чтобы постичь тайны мироздания, открыть тайну духа. Многие годы. Однажды какие-то вопросы проснулись в его сердце очень сильно, и они просто замучили его, и он пошел на даршан к духовному учителю. Это было какое-то очень особое напряженное для него состояние сознания. Он хотел постичь эти вещи, он не понимал, как вообще можно осмыслить это. Так или иначе, он постучался в калитку хижины своего гуру. Гуру увидел своего ученика у калитки, посмотрел на него внимательно и пошел медленно калитки открывать. Очень доброжелательно смотрел на него, приближаясь к этой калитке. И так он подошел к калитке, взялся за нее, открыл ее, внимательно, с большой любовью смотря на своего ученика. И когда тот, вот все в его голове в этот момент кипело, это напряжение, это желание постичь истину. И, видя открытую дверь, он шагнул туда. И в это время гуру резко захлопнул калитку и сломал колено своему ученику. В этот момент ученик постиг абсолютную истину. Так, это история дзен-буддизма, которая говорит о том, что абсолютная истина находится за пределами нашего ума, и ее невозможно постичь логикой. Вопрос, который вы задали, он не может быть постигнут в рамках двойственности нашего восприятия и мышления. Абсолютные вещи находятся за пределами нашего сознания. Но они могут быть доступны нам, если мы преодолеем покров ума, покров своего ложного эго и ума. Поэтому эти вещи, они постигаются не через логику и не посредством восприятия органов чувств. Ни логика, ни чувства, они не могут достать до этой реальности. Эта реальность находится принципиально за пределами материи. Но если ученик встает на путь духовной практики, то абсолютные какие-то принципы, они сами проявляют себя в сознании такого человека. Поэтому у вас есть возможность понять все это. Что вы еще хотели бы уточнить? Может быть, только микрофон, чтобы просто все слышали, так будет удобнее. Ну, скажите еще раз, даже я не очень расслышал. Ну, вот в этой цепочке, если я не знаю, как это выразиться, если можно так сказать, вот в этой цепочке совесть, где она находится? Душа, разум. Совесть. Мы с вами говорили, что совесть – это весть, которая дается душе. И эта весть исходит из Бога. Мы говорили, что в нашем теле присутствует инкарнация Бога, параматма, сверхдуша. Итак, совесть исходит из самой вершины, от Бога, от Ишвары. Сверхдуша – это экспансия Бога. Совесть – это руководство, которое дается в нашу жизнь. О том, как правильно поступить в той или иной ситуации. С точки зрения нашего высшего блага. Такой ответ здесь. Можно по ряду просто передать, чтобы не ходить. Передайте, пожалуйста, микрофон сюда. Мы говорили о культуре жизни человека, но не затронули тему одежды. Играет ли она какое-то, имеет значение в жизни человека? И есть какие-то ограничения, чего-то там об одежде? Хороший вопрос, спасибо. Итак, об одежде. Кратко отвечу. Одежда, безусловно, оказывает очень большое влияние на наше сознание. Задумайтесь, это очевидно. Померите какой-то строгий костюм, как вы себя чувствуете? Или оденьте какую-то свободную блузку там или майку. Как вы себя чувствуете? Совершенно разные ощущения. Вот общий ответ. Если более детально говорить, то, безусловно, краски, в которые вы одеваетесь, они многое означают. Для психологов это определенная информация, каков внутренний мир человека, как он одевается. Вот я хотел бы уточнить. Сейчас вот у православных запрет на ношение брюк. Есть какое-то значение ношения брюк? Или нет? Ношение брюк? Для женщин. Но это так традиционная культура. Во всех традиционных культурах женщины, по большому счету, не очень приветствуют, чтобы они носили брюки. Это культура целомудрия. Фигура женщины должна быть скрыта, она не должна быть доступна. Потому что если фигура женщины открытая, это разжигает похоть, низшие вибрации. Это все будет проявляться. То есть это особая культура, может быть, это сложно понять современным людям, которые больше склонны как раз все показать, что только можно. Но на самом деле это разжигает низшие вибрации сознания. У мужчин это так происходит автоматически. Это просто низшие инстинкты, которые так будоражатся. Женщины часто думают, что этим самым они могут привлечь к себе. Это так. Но задумайтесь, кого привлечь. Нужны ли вам такие люди, которые этим привлекаются? Хотите ли вы с ними прожить всю жизнь? Это выбор, который нужно на самом деле сделать. Да, возникает такое желание, да, но зато я привлеку, но кого? Ракшаса, человека с демоническим сознанием. Одежда – это очень большой, такая большая тема, но вот просто несколько таких общих понятий. Я просто здесь что-то еще добавлю вот в эту тему культуры чистой жизни, потому что не все мы темы разобрали, просто кратко, чтобы это осталось как-то в вашей жизни, может быть, вам помогло. Если говорить об одежде, то я очень рекомендую нижнее белье менять минимум раз в сутки. Мы это обсуждали, потому что тело, оно функционирует как-то, выделяет какие-то потоотделения, сало, это все впитывается туда. Это лучше менять, потому что наше тело непосредственно с этим соприкасается. Если еще дальше продолжить тему чистоты, тоже еще одно важное добавление, хотел бы его сказать. По поводу холодной воды мы с вами обсуждали. Знаете, один простой секрет, и применяйте его. Так мы говорили, что холодная вода, она обладает удивительным свойством, она очищает наше тонкое тело от этой тонкой грязи. Попробуйте просто это делать вечером после работы. Выходите весь день и собираете на себя все эти мысли других людей, всю эту энергию, которая низкая какая-то, низкие вибрации. Естественно, усталость, тупость какая-то, это естественное следствие всего этого. Просто попробуйте прийти домой и холодный душ. Проверьте. Вы удивитесь тому, что произойдет. Пух, сразу сознание просто раскрывается. Вы смыли все это, очистили себя. С головой, да. Но если у вас длинные волосы, то длинные волосы можно просто побрызгать. Это тоже убирает, да, даже брызги. На Востоке, например, есть такая культура, что браманы, люди, которые изучают священные писания, на 3 омовения в день. Ну, это такой серьезный стандарт. Просто они поддерживают чистоту своей энергетики. Попробуйте это делать после работы. Удивитесь тому, что происходит. Вот таких еще несколько добавлений к вопросу, который вы задали. Что-то еще? Угу. Постель. Ну вот не знаю, что здесь точно ответить, но да, судя по всему, не нужно, чтобы она лежала там месяцами, одна и та же. Судя по всему, можно так предположить. Я помню, у меня был один знакомый. Вот было точно ощущение, что годами лежит одна и та же постель. Еще что? Проклятие и порча. Мысль обладает энергией. Если другой человек плохо о вас думает, это и есть сглаз или проклятие. Поэтому не рекомендуется ребенка, который только родился, какое-то время показывать другим людям. Потому что он не защищен. Любая негативная мысль, она сделает удар энергетический. У него нет еще защиты информационной. Аура еще не раскрылась, не сформирована. Любые плохие мысли – это из глаз. Или проклятие. Так мы... Проклятие – это просто что-то более целенаправленное. Направленная воля какая-то. Сейчас эфир очень сильно загрязнен. Очень сильно загрязнен, главным образом, вот этими низкими мыслями людей. Тонкое пространство, очень грязное. Очень много проблем у человечества из-за этого. Катаклизмы природы – это следствие этого на самом деле. Может быть, немножко мы поговорим сегодня об этом. Вот такой ответ. Поэтому сами стремитесь поддерживать чистоту мысли. И вы могли уже заметить, что вот это желание счастья другим, какую оно целостность внутри дает, как возвышает, делает чистым внутренне. Что еще? Надежда? Ну а что-то, ну и что, надежда? Откуда берется надежда? Хороший вопрос. Давайте начинать сегодняшнюю тему. Он связан с тем, что мы планировали сегодня обсуждать. Я хотел бы, чтобы мы сейчас... Если вы не поймете ответ на этот вопрос в течение всего этого материала сегодняшнего, в конце еще раз уточните, ладно? Я хотел бы, чтобы вы очень хорошо понимали логику нашего разговора. Мы с вами на первой встрече договорились, что здесь будет даваться очень целостная информация о законе судьбы. Целостное и глубокое, полное описание всего этого. Насколько возможно в таком коротком курсе. Но полное не в смысле всей конкретики, потому что нюансов множество. Но с точки зрения охвата всех тем, как бы, да, всех принципов. Так вот, я хочу, чтобы у вас было очень четкое понимание, о чем мы с вами говорим. Мы с вами в прошлый раз нарисовали схему структуры личности. Различные элементы. Есть три принципа или три метода, которые основаны на этих трех принципах, при помощи которых вы можете влиять на свою жизнь, иначе говоря, на свою судьбу. До этого момента мы с вами достаточно полно разобрали два метода. Третий начали разбирать. Скажите, пожалуйста, что это за два метода мы уже разобрали, о чем мы говорили в самом общем случае? У меня просто, знаете, была такая интересная история в Краснодаре, по-моему, когда одна из женщин, где-то вот на предпоследней лекции, она подняла руку и задала такой вопрос. Чуть меня снова в тупик не поставила всем вопросом. Она прочитала на рекламках, вот у вас там тоже есть это написано, в ходе курса дается авторская методика по изменению неблагоприятных обстоятельств судьбы. И она спросила меня, что-то я вот слушаю, а какая авторская методика-то? Вот желать всем счастья, это вот эта авторская методика. Вот я вас хочу спросить, в чем авторская методика, пожалуйста? Как вы поняли метод работы со своей жизнью? Кто может назвать элементы этого метода? Итак, это, кстати, даже интересно, что у вас осталось в памяти? Итак, раскрытие высшего «я», вот такой момент мы обсуждали. Еще авторская методика, в чем она? Да, метод. То есть я говорю метод. Метод – это практика, как мы работаем со своей жизнью. Через что? Сейчас вот в том направлении, пожалуйста. Итак, мы обсуждали методику анализа кармических ситуаций, как понимать это все и как, что делать в связи с этим. Да. Так мы обсуждали разные качества и какой выбор нужно делать внутри. Хорошо, это конкретно очень. Еще. Мы говорили о позитивном мышлении, что нужно все воспринимать как уроки судьбы. Все нам дается как что-то, что хочет нас обучить чему-то. Еще. Так, 7 встреч уже обсуждаем методику. Да. Свобода выбора, чистота в сознании. Ну, метод, метод в чем? Итак, нужно менять себя, а не мир. Мир дается нам как отражение наших каких-то несовершенств. Еще? Методика прощения, да, очень конкретный момент. Так, нужно быть благодарным, потому что все урок, иначе говоря, за ним стоит любовь, которая проявляется в виде нашего обучения. Еще. Желать другим счастья, да, такой важный элемент на самом деле был. Еще. Сознание, высшее духовное сознание. Вчера начали об этом говорить, что очень важно действовать в таком сознании. Так, хорошо, еще. Интуиция. И что, про интуицию мы говорили такого интересного? Ну, как ее раскрыть? В сад выгоним. Хорошо, еще. Ну, как-то вы еще неопределенно говорите. Я хочу понять, в чем метод? Это сознание, сверхсознание, еще осознание. Хорошо, давайте некую четкость получим. Вот мы нарисовали с вами структуру личности. Итак, первое, с чего мы начинаем работать, это с самого низа. Что мы начинаем делать? Есть чувства, грубые, физические, грубое физическое тело. Как мы с ним работаем? Контролировать чувства. Так, так, еще. Вегетарианство. Иначе говоря, мы с вами говорили о том, что есть культура чистой жизни. Вспомните, пожалуйста. Вот первый метод. Куда же это написать-то все? Культура чистой жизни. Итак, о чем речь? Мы говорили о том, что материальная энергия имеет три энергетических уровня. И мы говорили о том, что если мы просто очищаем уровень физического тела, вот эти чувства, они связаны с грубым телом нашим, то что случается? Мы выходим в чистую материальную энергию сатва-гуна. И что происходит? Мы просто становимся счастливыми. Болезни уходят из нашей жизни. И также успех открывается нам. Итак, первое, что мы говорим, если мы начинаем сначала, это культура чистой жизни, это работа со своим физическим телом. Вот все те разные правила, о которых мы говорили, еда, сон, одежда, отношения и все остальное. Есть принципы жизни, следуя которым мы вступаем в гармонию с законами мироздания. И таким образом очищается наша собственная жизнь. И открывается свобода. Влияние на свою жизнь. И также счастье начинает проявлять себя. Вот первое. Дальше что? Следующий уровень – это уровень разума. Как мы здесь работаем? Какой второй метод мы обсуждали на этом уровне? Итак, первый метод, он задействует в эту практику изменения своей жизни уровень грубого физического тела, также наши чувства и ум. Уровень разума. Как мы с ним работаем? Вот этот элемент нашей личности. Как мы воздействуем на самих себя через этот элемент? Как? Что мы делаем? Итак, да, вы совершенно правы, это прощение, но более общее, определите, вот весь тот материал, который мы обсуждали, что здесь? Вот здесь было то, что мы назвали методика анализа кармических ситуаций. Вы же называли это только сейчас. Методика анализа кармических ситуаций. А вы ее помните, кстати? Вы помните эту методику? Хорошо помните? Итак, прощение – это частный случай этой методики. Но в самом общем случае это работа на уровне разума, на уровне ценностей. Уроки судьбы. Ценность в чем? Я понимаю, что меня обучают. Нужно извлечь некий внутренний урок, а не внешний. Нужно быть благодарным на самом деле моему обидчику или моему врагу. Он дает мне какое-то обучение. Это включается разум. Только на его уровне возможно понимать так, потому что нашим чувствам не нравится то, что происходит. Они бунтуют, они хотят кого-то обвинить и все прочее. Итак, разум делает этот анализ, извлекает смысл из происходящего. Мы понимаем, что есть низшая и высшая природа во мне, и я учусь развивать в себе высшие качества. Это включение разума. Вот второй метод, который мы с вами обсуждали. Итак, третье – это что? Куда мы идем дальше? Мы идем к душе, и мы идем к связи души и Бога. И здесь какая у нас практика? Что, о чем мы уже говорили? Итак, вчера мы, не вчера, а на прошлой встрече мы говорили о карма-йоге, вот этой деятельности в высшем сознании. Да, безусловно, это так. Здесь душа, она начинает вспоминать эту свою связь с Богом, начинает ориентироваться на высшее начало. Еще один точно у нас элемент был и с этого уровня. Какой? Какой метод? Что мы делаем? Что вы какие-то все непонятные слова произносите? Поднося высшему началу все чувство благодарности. Но мы это сказали уже, это карма-йога. Не слышно пока. Насчет желания счастья другим, как вы это поняли? Что это такое? На самом деле, эта практика, она связана, она относится к этому уровню. Мы с вами обсуждали, почему. Мы говорили, что высшее начало, Бог Абсолют, связан вечными отношениями любви со всеми живыми существами. Поэтому, если вы желаете счастья другим, вот раскрываете это сознание, то что возникает? Возникает ответ из высшего начала в вашу жизнь. И вы можете почувствовать это за несколько минут, вы это пробовали. Итак, безусловно, эта практика относится к этому уровню. Мне сегодня хотелось бы, чтобы вот этот вот высший уровень мы обсудили чуть подробнее, чтобы для вас было более конкретное понимание, как вы на свою жизнь влияете вот на этой высшей площадке своей личности. То есть вы тоже размышляете, да? Это хороший вопрос об авторстве. Что такое вообще авторство? На самом деле, знаете, что является высшим авторством? Когда человек перестает быть субъективным. Просто он проводит через себя то, что есть реально. То, что люди называют авторством, обычно это какая-то их собственная выдумка. Но высшее авторство, когда человек становится прозрачным. И он просто проводит через себя некий материал. Скажем, на Востоке именно так называют духовного учителя. Говорится, что духовный учитель – это прозрачная среда. Вот тот, кто действительно избавился от ложного эго, тот действительно может быть прозрачной средой. То есть он проводит через себя высшую волю, и поэтому он может обучать других. Мне хотелось бы в этом курсе стремиться к такому авторству, не искажать материал. Это немножко другое понимание авторства, чем западная концепция, когда человек должен, знаете, свою гордость, эгоизм внести вот в какое-то произведение. Но на самом деле, с точки зрения канонов искусства и с точки зрения того, что остается в истории, остается то, к чему человек не прибавляет своего эгоизма. Знаете, у Микеланджело есть знаменитый один ответ. Однажды его спросили: «Как вы, маэстро, делаете такие удивительные скульптуры?» Микеланджело ответил очень просто. Он сказал: «Нет ничего сложного в этом. Я просто смотрю на кусок гранита и пытаюсь увидеть, что в нем есть лишнего. И потом просто это убираю». Это авторство. Но это авторство не эгоистичное. Человек стремится понять некую высшую волю, не навязывает свой произвол миру. Так рождаются, на самом деле, шедевры искусства. Когда кто-то, кто чист, он начинает слышать некий высший звук. Ну, такой здесь ответ по поводу авторства. Что мне хотелось дать в этом курсе просто. Просто чтобы вы, несмотря на то, что вы прочитали много книг, по-настоящему поняли принципы работы со своей судьбой. И вот мы последовательно шли к сегодняшней встрече и к последней встрече. шаг за шагом. К чему? Мы хотели увидеть просто структуру человеческой личности. Вот теперь мы нарисовали эту схему. И исходя из этой схемы, мы должны четко понять, что мы должны повлиять на все элементы своей личности. Это совершенно очевидно. Это и есть целостное знание о законах судьбы. Как работать с ней. Итак, сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с вами чуть-чуть подробнее поговорили об этой вершине. Связь души и Бога. Вот эти высшие смыслы закона судьбы. Два метода у нас есть уже с этого уровня. Желание счастья другим и карма-йога. Деятельность в высшем сознании. Но я хотел бы сегодня чуть-чуть поподробнее представить этот материал, чтобы у вас было понимание. Итак, сегодня может быть самый сложный разговор. Не знаю, насколько он удастся, но давайте попробуем. Я объясню, почему нам это нужно. Потому что кто-то может сказать, знаете, уже на самом деле достаточно всего. И так нужно вставать непонятно во сколько и есть то, что я не хочу. Зачем еще какие-то сложные темы? Уже пора заканчивать на самом деле. Но давайте подумаем вот о чем. Вы путник. И вы путник, и вот есть ваша дорога. И вас привлекли какие-то вещи. Вот вы их видите, вот я хочу вот до этого момента дойти. Здесь вот ягодку немножко попробовать. Вот еще так же вот это кое-что сделать. По ходу отдохнуть, там будет у нас пикник небольшой. Вот план на мою жизнь. Если вот эти микрозадачи, которые вы решаете сегодня в настоящем, они не приближают вас к конечной цели вашего путешествия, то на самом деле все то, что вы будете делать, это полностью бессмысленно. Понимаете идею? Потому что вот эта ягодка, пикник, вы просто не перейдете туда, куда вам нужно перейти. Скажем, допустим, давайте немножко еще усилим этот пример. Допустим, вы знаете, что через неделю какой-то цунами обрушится вот на это место, где вы находитесь. То есть ваша цель через неделю оказаться где-то в другом месте. Так? Но микроцели, вот цели в настоящем, это вот скушать ягодку, немножко тут на пляже полежать, неплохо на самом деле, да, можно попоститься на самом деле, можно проанализировать свою жизнь с точки зрения высшей и низшей природы, культуру чистой жизни, завтра утром сделаю омовение холодной водой в океане. Вот, вас привлекли все эти методы, вы начинаете с этим работать. Но если вы за 7 дней не покинете это побережье, что бы вы ни сделали, оно будет полностью унесено волной вместе с вами. Понимаете идею? Вот поэтому принципиально важен разговор о высшей цели человеческой жизни. Все то, что мы делаем в жизни, оно должно быть связано вот с этой принципиальной целью. Приближаемся мы туда или не приближаемся? Вот понимаете логику, да? Поэтому сегодня мы говорим о высших смыслах закона судьбы. Это большая тема, и я хочу сразу сказать, что я не смогу ее раскрыть полностью в этом курсе. Но некоторые моменты, по крайней мере, давайте обозначим. Иисус однажды сказал удивительную фразу. Эта фраза записана в одном из апокрифов. По-моему, это Евангелие от Фомы. Да, это там. Это так называемое гностическое Евангелие. Гностическое, значит, Евангелие знания. Вы знаете, Фома, он был, как бы его называют, неверующим. Его прозвали так, потому что он задавал очень много вопросов. И на его вопросы Иисус давал особенно подробные ответы. Это были такие вопросы в глубину. Фома хотел понять истину. На самом деле существует около 100 текстов относительно Иисуса, около 100 Евангелий. В свое время церковь, это был первый христианский собор, они после долгих размышлений 4 текста отобрали, все остальное сожгли. Чтобы, ну, так, как попроще все было. Да. Так или иначе, при раскопке одной из пирамид в Египте в 1946 году было найдено 2 апокрифических Евангелия. Одно от Марии, второе от Фомы. И вот в этом Евангелии от Фомы там есть следующая фраза Иисуса. Она очень точная, послушайте ее. Постарайтесь, может быть, даже запомнить ее. Иисус говорит следующее. То, что построено под горой, будет неизбежно разрушено. Но то, что построено на горе, будет стоять вечно. Итак, в нашей с вами жизни есть два этих плана, под горой и на горе. Есть деятельность, плоды которой мы потеряем в момент смерти. Хотим мы того или нет, смерть, она унесет нас из этой жизни. Все то, что бы мы здесь не создали, нас заберут отсюда. Поэтому с самого начала жизни нужно понимать эту принципиальную цель. А зачем я вообще живу? И все свои действия соотносить с этим. Все наши действия в жизни, они должны нас приближать к конечной цели. Это выбор разумного человека. Рассказывается такая история в одной из Пуран, как по быстрой горной реке несется такой остров, знаете, оторвало целый кусок берега, такой большой, и вот этот кусок, там трава, как-то дерн, он просто несется водой, он не тонет. Достаточно большой кусок, там есть норы разные, там живут мыши, очень хорошо живут причем, там много уже запасов накопили разных. И они ничего не подозревают о том, что этот кусок дерна, он куда-то несется по реке. Просто продолжают как-то наслаждаться, осматривают берега, копят запасы там, знаете, как-то переустраивают свои жилища, норы какие-то дополнительные прорывают. И воробей, который знает истину, потому что он летит оттуда, с водопада. Он знает, что через несколько часов будет водопад, и это все просто рухнет туда. И вот он начинает кричать этим мышам: «Опомнитесь, что вы делаете? Там будет пропасть. Все ваши запасы не имеют никакого смысла». История заканчивается тем, что мыши его прогнали. «Отстань! У нас тут столько зерна накоплено. Мы не успеем это все съесть. И нам нужно еще тут подготовиться кое к чему. Не мешай нам вообще здесь жить». Итак, это немножко сложная тема, но это тема о духе, о духовной свободе. Это тема о том, что с моментом нашей жизни ничего не заканчивается для нас. Мы духовная душа, которая путешествует из жизни в жизнь, набирая опыта духовного. Какого опыта? Сегодня в самом общем случае мы поговорим об этом чуть-чуть. Итак, есть разные тексты, ведические тексты. Один из них — это Шримад Бхагаватам. Это текст, который был записан Бадарикашами Шилой Вьясадевой 5000 лет назад. Бадарикашам — это одно из местечек в Гималаях. Это одно из самых мистических, скрытых мест. Вьясадев до сих пор присутствует на этой планете. Он пришел сюда с особой миссией для того, чтобы удерживать духовные знания на этой планете. Итак, он записал Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам разными трансценденталистами, мистиками признается как самое высшее духовное произведение. По самым разным критериям это так. Один из этих критериев хотя бы в том, что в Шримад Бхагаватам описывается духовная реальность. Не просто какие-то общие намеки, есть то-то и то-то, там какой-то духовный мир, вечная жизнь, нет. Описывается духовное мироздание в конкретике, в подробностях. Что там происходит? Там в том числе описывается тайна рождения души, к слову сказать. И как она попадает сюда, в это материальное пространство. И также в Шримад Бхагаватам очень подробно описан метод, как душа может вернуться в духовный мир. Я упомянул Шримад Бхагаватам, потому что, еще раз, сейчас мы говорим о смыслах человеческой жизни. Итак, хотите вы того или нету, но мы с вами должны признать следующий факт, что все то, что мы хотим с вами в жизни, оно сводится к трем целям. Давайте это проверим. Назовите, пожалуйста, любые цели человеческой жизни, которые вы знаете. Все, что вы знаете, как цели человеческой жизни, пожалуйста. Итак, воспитать детей хорошими, добрыми. Но зачем вам это нужно? Это ваша цель. Почему вам это нужно? Зачем вам это нужно? Вот продолжение рода — это конкретно уже. Вот так мы пишем. Продолжение рода. Сейчас, секундочку. Еда – это не цель жизни. Зачем вы едите? Для чего вам это нужно? Наслаждение? Не, ну давайте честными быть. Наслаждение, так же ведь? Итак, еда есть, в общем, напишем. Потому что определенные радости в этом есть. Нет, это на самом деле так. Что здесь такого плохого? Еще. Процветание. Зачем вам процветание нужно в вашей жизни? Итак, процветание как наслаждение, да, вот поэтому мы сюда это пишем, опять в третью колонку. Еще цели жизни, в чем? здоровье. Вот это, безусловно, в первую колонку. Еще. Любовь. А зачем она вам нужна? Что она вам дает? Цели, ваши цели в чем? Говорите более определенно, что-то как-то непонятно. Любовь как счастье. Вот это уже понятно. А это третья колонка. Еще. Что-то вторую колонку никак не проявите. Деньги. Вы надеетесь попасть туда, во вторую колонку. Зачем вам нужны деньги? Объясните, пожалуйста. Здоровье. Ну, уже написали. При чем здесь деньги? Вам здоровье нужно, а не деньги. Деньги – это средство или здоровье? Здоровье – это цель, а деньги – это средство. Давайте думать четко на самом деле. Никогда ничего в жизни не добьемся, если не научимся мыслить четко. Еще. В цели в чем? Знание. Ну вот это уже другое дело, вторая колонка. И так интересно познавать мир. Знаете, я помогу сейчас аудитории. Вам же нравится путешествовать. Ну вот это вторая колонка. Потому что вы путешествуете ради впечатлений. Чтобы с чем-то познакомиться, что-то узнать. Еще. Какие еще цели? Самосовершенствование. Зачем вам это нужно? Что вам это дает? Реализацию в чем? Цели, цели в чем? Вам как личности что это дает? Эволюция. Ну что такое-то эволюция? Цель – это эволюция. Даже неинтересно произносить это. Цель – это эволюция. Цель – это реализация. Вас вдохновляют такие цели? Цели. Ваши цели в чем? Да. Выполнить свое предназначение. Вам зачем это нужно? Реализация личности. Но я подскажу вам. Это дает вам некое чувство, что вы правильно делаете все. Некое ощущение, да? На самом деле реализация, она относится к первой колонке. Ну ладно. То есть вы понимаете, что вы могли бы сейчас продолжить, да? Давайте я просто помогу. Я вот сюда сейчас деньги напишу в первую колонку. То есть зарабатывать деньги. Дома строить с квартирами. Власть. Очень хорошая вещь. В том смысле, что она интересная, это первая колонка, безусловно. Власть, еще. Исполнение обязанностей. Слава, известность. Слава, известность, безусловно, здесь. С обязанностями немножко сложно, нужно опять разобраться, зачем вам это нужно. Так или иначе, на что я хочу обратить ваше внимание, задумайтесь. Все то, что бы вы ни назвали, оно будет располагаться в трех колонках. Вы можете объяснить, почему? Какова тайна этого? Итак, есть разные тексты, записанные на санскрите. Скажем, один из текстов, который записал Шрила Вьясадев, это знаменитая Веданта Сутра. Сутра значит загадка. В этот текст Шрила Вьясадев зашифровал всю самую глубинную философию мироздания. В санскрите спрятал ее. Так вот, чтобы понять Веданта Сутру, нужны ключи к ней. Некие коды такие, некие исходные абстракции, при помощи которых можно понять все остальное, иначе она не расшифровывается. На самом деле, точно так же наша жизнь, в которой мы живем, это сутра, загадка. Непонятно, что и для чего. Смотрите, мы живем и не знаем. Это загадка, человеческая жизнь. Удивительная. В ней есть столько уравнений разных. Чтобы разгадать ее, нужно иметь ключи. Итак, сейчас я спрашиваю вас, почему три колонки, все цели человеческой жизни уместятся туда, в эти три колонки? Это некий ключ. Если сейчас вы его поймете, вы сможете расшифровать всю свою жизнь. То есть та крайняя, это где слава, известность, любовь, процветание, покушать. Так. Вторая – это духовное. Что такое там? Путешествовать – это духовно. Знание. Путешествовать – что-то духовного. Ежи, все тут. Да. Ума, души и тело. А где душа? То есть вот так по ассоциации. То есть три – значит ум, душа и тело. Но тайна состоит в другом. Что за всеми этими тремя вашими целями, которые возникают в вашей жизни, есть три изначальных потребности духа, потребности души. И эти потребности проявляются в этих трех сферах жизненных. разными человеческими целями. Итак, мы уже говорили на самом деле об этом. Просто сейчас это повторим. Знакомое слово появилось, да? Итак, сатчит и ананда – это три качества души. Дух характеризуется этими тремя основными энергиями, качествами, характеристиками, так тоже можно сказать. Сат – это вечность. Это потребность в вечности, это то, что мы испытываем внутри себя. Что такое все эти цели? Продолжение рода. Зачем нам это нужно? Что мы хотим на самом деле, не догадываясь об этом? Мы хотим утвердить себя в вечности. Зачем художники и поэты пишут свои произведения? Что ими движет? Зачем строятся египетские пирамиды? Скульптор хочет оставить себя в вечности. Остаться хочет. Он не соглашается со смертью. Что такое здоровье? Зачем нам это нужно? С чем мы? Чему мы сопротивляемся? Мы сопротивляемся тому, что наше тело не вечное. Дух с этим не согласен. Поэтому он так бунтует и мучается, когда какие-то проблемы приходят в нашу жизнь на уровне здоровья. Мы принципиально с этим не согласны. Душа не согласна. У нее другой опыт. Опыт вечности. Не должно ничего исчезать. Поэтому мы не любим так потерь в отношениях, когда у нас дом сгорает, какие-то любимые вещи рвутся. Дух с этим не согласен. Потребность вечности. Реализация, да, я сказал об этом самом, это дает чувство уверенности. Я утверждаю себя в вечности. Я правильно живу. Деньги то же самое, они утверждают, они дают какую-то стабильность в жизни. Почему люди стремятся к деньгам? Некая стабильность. Здесь потеряю, но здесь есть еще один счет. Вот, понимаете, некая стабильность, некая вечная основа в этом изменчивом мире. Дальше, дома, квартиры, то же самое, власть. Зачем? Чтобы контролировать, чтобы вечно сидеть на том же месте, чтобы меня никто не мог скинуть с него. Для этого мне нужна власть. Это все потребность духа и вечности. Что такое вторая колонка? Чит. Это энергия знания. И вот наша потребность в знании, она проявляет себя в разных аспектах нашей жизни. Когда мы хотим путешествовать, просто нам нужно знание, впечатление. Мы хотим что-то узнать. Поэтому мы любим разные передачи, что, где, когда и все остальное. Дух хочет познавать. Поэтому люди учатся, 7 высших образований. Ну, как дураком был, так и остался. Но потребность есть, она как-то реализует себя. Какая разница, 7? Ну, 8 буду теперь. Итак, мы хотим что-то узнать. И, наконец, ананда, счастье. Ну, это понятно все. Мы хотим быть счастливыми. Любовь. Это высшее материальное чувство, которое дает самое тонкое наслаждение. Также процветание. Смотрите, зачем нам нужно богатство, процветание? Я могу наслаждаться. Могу покупать какие-то самолеты, самосвалы и все остальное. Летать в космос, заплатив большие деньги. Первый бизнес-космонавт. Все знают об этом. Власть. Что такое? Не власть, вернее, а слава, известность. Это дает удовольствие мне. Да. Итак, вот есть три потребности духа. Вот и все. Хотим мы с вами или нет, но это есть у нас. Когда-то это очень глубоко проявится в нашей жизни. Мы поймем, что в этом мире мы не можем удовлетворить эти три потребности самих себя. Вот так возникает предмет религии или духовной жизни. Когда разумный человек понимает, что в пределах этого мира свои три самых принципиальных желания – вечности, счастье, которое нарастает, а не исчезает в страданиях все время, а также в абсолютном знании он не может удовлетворить. И он начинает искать высшую реальность. Сегодня мы говорим о высших смыслах человеческой судьбы. И первое, что мы сказали о том, что эти смыслы, они внутри нас. Это зов Духа, который хочет себя полностью реализовать. Второе, что я хотел бы сказать, это то, что вот путь к тому, как реализовать эти потребности, он должен опираться на руководство. Он не может быть субъективным. Это руководство исходит из высшей реальности, так возникают разные священные писания. Когда приходят какие-то пророки, мессии, инкарнации Бога и дают указания, как делать путь наверх. Итак, мы очень много в этом курсе цитировали Бхагавадгиту, Шри Шупанишад, вот этих два очень необычных текста. В этих текстах, по большому счету, описана дорога назад в духовный мир. И что я хотел бы сказать по поводу этой дороги? В этой дороге есть две станции назначения. Первая станция назначения – это свобода в этом материальном мире. Мы много это обсуждали. Свобода и счастье, да, здесь. Но эта свобода и счастье здесь, она возможна лишь через принятие авторитета законов этого мироздания. Задумайтесь, как можно быть здоровым, если не следовать правилам здоровья? То есть буквально не уважать то, как устроено наше тело. Как оно должно спать, сколько часов, какое время, чем питаться, что оно должно иногда отдыхать и все прочее. Если мы полностью субъективны, эгоистичны и не уважаем эти принципы, как все организовано здесь, сможем ли мы наслаждаться своим здоровьем? Очевидно, что нет. Итак, то же самое, скажем, энергетика окружающего пространства, вот эта знаменитая школа фэн-шуй сегодня, или Васту-шастра, изначальный текст. Просто дом должен стоять правильно. Энергетика определенная. Зеркало просто по определению не должно висеть напротив входной двери. Проверьте. Потому что если оно просто там висит, вся удача, энергия удачи, которая хочет зайти в ваш дом, она отражается от этого зеркала. Как вы можете быть удачливым человеком, если у вас просто зеркало висит напротив входной двери? Вы просто не уважаете законы тонкие, энергетические. И все. Мы с вами проводили простой пример. Скажем, если вы не уважаете то, как устроена эта комната, вы будете хоть 100 лет здесь биться головой об стену, но не выйдете из нее. Вы должны принять, как она устроена. Дверь там. Нужно просто пойти туда и открыть, знаете, дверь. Я забыл, куда она открывается. Туда или сюда. Ну, не так важно. То есть, какое-то знание есть, на самом деле, о двери. Вы должны принять это. Итак, этот мир как-то устроен. И первое, что происходит с нами, если мы хотим счастья в этом мире, мы должны принять его законы. Поэтому мы опираемся на знания об этом мироздании. Вот первая цель. Также я хотел бы добавить по поводу этой цели, что мы не должны быть эгоистичными в плане поиска самих себя в этом мире. Потому что в самом общем случае есть 4 природы нашего тела, 4 психофизические конституции. И если вы хотите обрести счастье, вы должны реализовать свое предназначение в соответствии с телом, которое вы получили. Мы немного это обсуждали. Скажем, есть мужское и женское тело. Если вы хотите счастья, вы должны реализовывать, это называется, дарму этого тела. Дарма значит принцип, по которому оно функционирует. Запорожец никогда не станет счастливым, если вы будете соляркой его кормить. И знаете, если вы на Запорожец там нагрузите 1,5 тонны какого-то барахла, да он сломается просто. Он, даже если будет ехать, знаете, будет ехать так, с таким скрипом. И просто смотря на этот Запорожец, понимаешь, что он страдает реально. Итак, если вы механизм своего тела используете не по назначению, никогда удовольствия и счастья от жизни не будет. Итак, что же это за 4 природы человеческого тела? В Ведах очень подробно описано это. Это древнее знание, которое забыли люди современности. Почему? Потому что они просто эгоистичны. Было такое стихотворение какого-то поэта, я не помню, советского, по поводу... Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Я бы в милиционеры пошел, пусть меня научат. Я бы, ну там много куда он хотел пойти, чтобы его научили. Но это эгоизм на самом деле. Это неправильное понимание жизни. Если вы хотите обрести счастье в жизни, вы должны сначала задуматься о том, кто вы. И вот потом всю оставшуюся жизнь учиться, как проявить эту природу в жизни. И проявлять ее реально. Итак, есть 4 конституции тела. Это, может быть, немножко непривычные вам слова, но тем не менее. Итак, это брахманы. Или это интеллектуалы. Люди, которые должны изучать знания и преподавать его другим. Это их природа. Они смогут обрести удовольствие жизни, когда они реализуют эту природу своего тела, это свое предназначение. На самом деле мы сейчас сделаем удивительную вещь. Многих людей интересует тема моего предназначения. Что, в чем оно? Сегодня мы говорим об этом. говорим о двух уровнях нашего предназначения. Сейчас мы обсуждаем тему «Наша реализация» или «Предназначение наше в этом мире». Чуть позже поговорим о высшем духовном предназначении. Итак, браманы, вот это вот люди, у которых очень развит интеллект, их задача в этом мире – получать знания и отдавать его другим. Следующая природа – это природа... Ну, кстати говоря, вот браманы – это люди, вот, пожалуйста, педагоги самые разные. Вот так это. Далее это кшатрии называется. Кшатрии – это правители, администраторы, те, кто правят этой планетой на самом деле, руководители, так это называется современным языком. Это совершенно другая природа, заметьте. Люди, у которых особый вкус жизни, когда они управляют чем-то, другими людьми, стоят во главе чего-то. Вы замечали таких людей? Это просто особые какие-то качества у них. А это природа, которая им дана в эту жизнь. Руководство. Задача руководителя – утвердить порядок, гармонию в этом мире. Это его ответственность, и это его задача. А далее это так называемые торговые сословия или вайши. Это бизнес, банки, финансы, вайши, торговый класс. Есть люди, которые должны реализовать себя в сфере денег, в сфере работы, связанной с деньгами. Здесь они обретут по-настоящему удовлетворение от жизни. Им дается эта роль. И третье, четвертое, это шудры. Это люди, которые получают удовольствие от физического труда. Что-то сделать руками, что-то починить. Здесь человек себя реализует. Итак, вот четыре природы человеческого тела. Нужно понять, это просто знание о том, что есть в этом мире. Таблица Менделеева состоит из определенного количества элементов, заметьте. Нет такого, что она может бесконечно расширяться, нет? Есть элементики, кирпичики мироздания. Точно так же человеческое тело, оно может функционировать в этих четырех основных моделях. Поэтому определитесь минимум с этим, как минимум. Далее, что я хочу пояснить. Скажем, мы можем бунтовать против этого, потому что сейчас все хотят быть банкирами. Что, я шудра? Кто-то даже упал там в конце, вот, слышит. Еще очень интересный удар был, как палки о пол. Это зависть на самом деле. Итак, смотрите, даже здесь есть принятие высшего закона. Я не отвергаю свою природу. Я принимаю ту долю, которая мне дана на эту жизнь. Банк, бизнес, зачем он нужен? Это же не цель. Деньги – это не цель. Мы счастливыми хотим быть. Поэтому лучше с самого начала правильно искать. Итак, вот материальное счастье, как оно раскрывается. Мы должны принять определенные законы, по которым функционирует наше тело, и законы, по которым функционирует космос, окружающее нас пространство. Мы принимаем этот высший авторитет. Только так мы можем войти в гармонию с мирозданием и обрести чувство счастья с счастье. Это некое чувство, когда есть наше единство с миром, с счастьем. Далее, в какой-то момент, когда мы полностью реализуем себя в этом мироздании, мы начнем искать дальше. Это когда-то произойдет? Или в этой жизни, или дальше? Когда-то это будет. Но сегодня мы просто говорим о всем пути. Путник должен знать всю дорогу. Сегодня мы просто географы с вами, рисуем карту человеческой судьбы. Может быть, некоторые пункты вашего пути, они сегодня слишком далеки для вас и не кажутся очевидными, но тем не менее, просто узнайте сегодня весь путь. Итак, когда-то мы уткнемся в эту ограниченность материальной сферы. Почему людей привлекают наркотики? Это потребность духа на самом деле, который сжат этой материальной энергией, он хочет вырваться за ее пределы. Эту свободу в медитации ощутить, вот этой наркотической. Это потребность духа, который хочет вырваться из этой ограниченности. Итак, высшая цель человеческой судьбы, следующая цель, это обрести вечность, абсолютное знание и абсолютное счастье. Это то, что в пределах этого мира достичь невозможно. Приводится следующий пример. Если рыба выкинута на берег водной стихией, волной, она просто лежит на берегу, и мы можем как-то сострадать этой рыбе и хотим ей помочь, обрести счастье, удовольствие. И что мы делаем? Мы одеваем ее в какой-то смокинг, возим на каком-то кадиллаке очень дорогом, строим ей несколько квартир, посылаем куда-то там в Турцию на море, чтобы она там отдыхала на берегу опять же. Но будет ли она счастлива от этого? Кормим ее какими-то деликатесами. Будет ли рыба счастлива? Нет. Это не ее стихия. Она задыхается здесь. Итак, смерть — это естественный закон нашего пребывания здесь. Это не наша стихия, вот это материальное пространство. Поэтому все великие святые, которые приходят, они говорят о вечности. Царствие небесное. Даже есть фильм такой недавно очень вышел, знаменитый. Там тоже есть этот сюжет. Люди ищут Царствие небесное. Где оно? Хотят его найти. Вернуться в духовный мир. Вот высшая цель человеческой судьбы, где полностью душа реализует все свои три основные глубинных желания. Мироздание, где нет смерти, где абсолютное знание сопровождает душу и абсолютное счастье. Описывается закон счастья в духовном мироздании. Это счастье, которое все время нарастает. Итак, чуть-чуть еще скажем об этой высшей цели человеческой судьбы. Как она может быть проявлена в нашей жизни здесь? И с чем это связано? Вот достижение этой высшей цели, оно связано с развитием любви к Богу. Потому что в духовном мире находятся живые существа, которые раскрыли, проявили у себя это чувство, развили свое сознание до этого качества. И обратите внимание, основное, что мы ищем в жизни на самом деле, это именно любовь. Задумайтесь. Вот все эти цели, которые вы писали сюда, они сводятся на самом деле к этому. Потому что все это нас не интересует, если в этом не будет любви. Подумайте, нам нужны отношения с кем-то. Говорится, что в самом общем случае душа, она хочет отдать кому-то свою любовь и от кого-то ее получить. Если вы проанализируете все свои поступки в жизни, вы поймете, что все это сводится к этому. Кому-то отдать свою любовь и от кого-то получить. Нам материальные вещи не очень нужны, мы подспудно это понимаем. Просто представьте, если вы оказываетесь на необитаемом острове, вернее, даже не так, у вас есть все, что вы хотите, знаете, все видеокамеры, сотовые телефоны, дворцы, бананы, фрукты, апельсины, машины какие-то очень красивые, дорогие. Но все это вы получили на необитаемом острове, где никого больше нет. Вам это нужно? Этот пример показывает, что сами по себе материальные вещи нас не интересуют. Они нужны нам для отношений с кем-то. Знаете, кому-то я могу подарить этот автомобиль. Или кто-то может мне позавидовать, что у меня есть этот автомобиль. Отношения. Дети нам зачем нужны? Да просто, чтобы с ними обмениваться чувствами. Мы ему и конфетку, и самосвал, и поцелуй, а он нам поджопник. Вот отношения. И родителям это нравится, заметьте. Это какое-то такое, знаете, вот что-то нетрадиционное, да. А то материя, то есть что с ней сделаешь, что в ответ ты получишь. Скажем, поднял что-то, но оно неизбежно упадет. Материя скучна сама по себе. Но дух, природа духа, она исполнена чуда. Очень интересный момент, что когда великие пророки сюда приходят, они демонстрируют эти реальности чуда. Зачем они это делают? Иисус был очень осторожен в этих вещах, он не слишком много это делал. Вообще хотел избежать этого. Но тем не менее, некоторые чудеса он показал. Зачем? Чтобы разорвать шаблоны нашего сознания. Есть иная реальность. Реальность чуда. Подвижная духовная энергия, где все возможно. Люди ищут философский камень очень долго. Но на самом деле философский камень, на санскрите это называется камень чинтамани. Это реально существующий объект, но это камушек из духовного мира. Иногда они здесь встречаются. Обычно вместе с аватарами Бога проявляется духовная реальность. Здесь есть разные очень необычные места на этой планете. Камень Чинтамани, камень, который может превратить любое количество железа в золото. Есть это. Он не соответствует материальным законам. Как такой маленький камешек, такое громадное количество, причем бесконечное количество железа может превращать в золото. С точки зрения материальных законов это необъяснимо. Но это другая реальность, реальность Духа. Как вы можете объяснить воскрешение Иисуса, которого распяли, который умер? И потом просто Он пришел к Своим ученикам на третий день, как и обещал, посмотрите, утвердитесь в вере, я пришел к вам. Это духовная реальность. Итак, развитие любви к Богу – это входной билет в духовный мир. И это чувство мы должны развивать здесь, в этой жизни, в каждом своем поступке. Давайте будем внимательными. Вот эта методика анализа кармических ситуаций, с которой мы с вами работали. Что это? Что означают все эти качества высшей природы, которые мы называли? Например, качество не искать несовершенства в других. Или качество аскетизм, не аскетизм, допустим, ахимса, ненасилие. Если вы внимательно проанализируете все эти качества высшей природы, вы поймете, что это какие-то грани любви. Ахимса. Я не причиняю насилие другим. Почему? Потому что если любовь заполняет мое существо, я буду очень осторожен. Я понимаю, что это все части Духа. Бог одинаково относится ко всем. Вот ахимса. Другое качество, скажем, смирение. Я не ставлю себя на первое место. Я понимаю, что я равен со всеми. Это тоже качество любви на самом деле. Это скрытое знание, но давайте поймем его хорошо. Все высшие божественные качества – это какие-то грани любви. Если вы развиваете эти качества в себя, вот эта энергия любви, она будет проявляться в вашем сердце все больше и больше. В этом состоит путь эволюции души. Душа из жизни в жизнь должна накапливать эту высшую духовную природу. Очень важный принцип, что любой духовный поступок, который вы совершаете, он раскрывает духовную потенцию души все больше. И очень интересно, что в момент смерти вы это не утрачиваете, как все остальное. Вот эта духовная реализация души, она с вами остается навечно. Почему? Потому что свойство духа – вечность, сад. Поэтому любая духовная реализация, она обладает этим статусом вечности. Это то, о чем говорит Иисус. То, что построено на горе, не будет разрушено. Это уже не подвластно закону разрушения этого мира. В Шримад-Бхагаватам, в первой песне, есть один очень интересный эпизод, где описывается, как Шрила Вьясадев, сидя в Гималаях Бадарикашами, он погрузился в тоску. Он записал самые различные тексты, но тоска пришла в его сердце. И его духовный учитель Нарада Муни, находясь за множеством миллионов километров от него, в каких-то других измерениях в этой вселенной, он почувствовал в сердце, что с его учеником что-то неладное. Итак, вот эта связь гуру и ученика в духовной науке, она описывается как вечная. Время и расстояние не оказывают влияния на это. Гуру знает о своем ученике все. Итак, поняв это состояние своего ученика, он тут же проявился перед ним, там в Бадарикашами. И в Шримад-Бхагаватам описан их разговор. И там есть один очень интересный момент, когда Нарада Муни рассказывает Шриле Вьясадеву о своей прошлой жизни. Он говорит, я помню свою прошлую жизнь, я был тем-то и тем-то. Он описывает свой путь, как в 5 лет он потерял свою мать, пошел странствовать по миру, как он узнал о законах медитации и стал погружаться в медитацию, практиковать мантры различные. И он опишет Шриле Вьясадеву в том числе свою смерть. Он скажет, моя смерть пришла ко мне, как вспышка молнии, но я почти не заметил ее. Итак, он развил свою духовную потенцию, раскрыл природу души, поэтому смерть не повлияла на его память. Мы в момент смерти теряем память. Смотрите, в эту жизнь мы приходим, и мы не имеем знания, утрачиваем ее. Но свойство духа, если разум одухотворен, если душа проявила свою потенцию, она начинает одухотворять все структуры тела, в том числе разум, где действует энергия памяти. И так он пишет в Ясадеву, что я заметил этот момент смерти, просто новое тело, вот, которое я получил сейчас. Итак, если вы раскрываете потенцию души, то вы обретаете бессмертие. И ваше могущество становится очень необычным. Вы вне категории этого мира живете. Я вспомнил сейчас историю одного святого. Это был реальный эпизод лет 500 назад в Индии. Это был очень необычный человек. Очень многие люди знали его как о великом святом. Но вот эта сила скромности, она была бесконечной в его сердце, потому что это качество любви. Не гордиться ничем. И разные люди, в том числе духовно реализованные, подталкивали его. Ты должен принять учеников, чтобы передать им свое знание. Он отказывался, он говорил, я не имею права, я очень несовершенный человек. В конце концов описывается, что сам Господь явился в его сердце и дал ему наставление во сне. Ты должен принять ученика. Когда он проснулся, он помнил свой сон, и он понял, что он должен все-таки это сделать. Если это высшая воля, я приму ученика, сказал он. В то же утро он встал и пошел к реке. По-моему, это Ганга была. Кто мне встретится первый, того я инициирую и сделаю своим учеником, и отдам ему все то богатство, которое накопил. Это был его обет, который он принял в своей хижине. И так он шел, смотрел по сторонам, ждал, как проявится воля Бога. Никого не было, он вошел в Гангу, и в этот момент труп человека столкнулся с ним, ударил по нему. Знаете, в Индии есть такой обычай. В реку зашивают в саван и бросают в Гангу. Итак, какой-то человек там выше по деревне, там была свадьба, в самый разгар свадьбы, по закону проведения он просто умер, оставил тело неожиданно. То ли с моста там свалился, то ли что-то, погиб просто. Итак, вот этот человек стукнулся, вот это тело этого мертвого человека стукнулся о него, он посмотрел на него, значит, это воля Бога, подумал он. Прикоснулся к нему еще раз, этот человек затрепыхался в воде, ожил. Там же на берегу он его инициировал. Итак, это необычное могущество таких людей. Законы материи, законы смерти не влияют на них, это царство духа. Это то, что мы должны когда-то будем обрести. Но еще раз, путь к этому связан с развитием чувства любви к Богу. Мы с вами описывали, что связь души и Бога называется бхакти. Это энергия бхакти или любовь. Вот именно эту связь мы должны развивать в жизни с точки зрения высшей цели нашей судьбы. В каждом своем поступке. Итак, мы сказали о том, что уже в каждом своем поступке мы должны стремиться к развитию этих высших качеств нашей природы, которые мы с вами записывали. Также вот эта медитация, желание счастья другим, это тоже проявление любви, заметьте. Я желаю счастья другим, я понимаю, что действует этот закон высшей любви. Я желаю блага всем живым. Безусловно, это тоже проявление любви. Просто вот задумайтесь об этом и постарайтесь внести в свою жизнь вот такого рода поступки. Смотрите на людей с таким чувством. Важно, по большому счету, не что мы добиваемся в этом мире, а как мы идем по жизни. Это намного важнее, потому что все то, что мы приобрели, мы потеряем в момент смерти. Все то, что создано под горой, в момент смерти будет разрушено. Но это неправильное отношение так же, что, вот скажем, теперь я понимаю, высшая цель жизни – это любовь к Богу, и теперь я полностью отрекаюсь от этого мира. Это другая неправда. Почему? Простой пример. Итак, фраза Иисуса, которая высечена на одной из колонн в одном из городков рядом с Агрой. После этого своего распятия он шел назад в Индию. Этот путь описан разными великими учеными, которые исследовали, нашли летописи и подтверждения. Очень много географических и археологических данных на этот счет. Итак, рядом с Агрой есть небольшой город. Если вы войдете туда в центральные ворота, на одной из колонн вы увидите надпись «Этот мир – мост. Нужно пройти по нему, но не задерживаться. Иисус». Вот эта фраза Иисуса, она очень интересна. Итак, если есть мост между двумя берегами реки, то вы идете по этому мосту, потому что ваша цель – перейти на тот берег. Но нет же такого, то есть, смотрите, нет двух вещей сразу. Нет вашей привязанности к этому мосту, потому что никакой разумный человек, он, знаете, на мосту не будет хижину строить, знаете, там как-то расположиться, запасы какие-то делать, ну, так устроиться, там, жить просто так по-серьезному, там, погреб какой-то вырыть, вот, и все остальное, какие-то коммуникации построить. Абсурдно. На мосту люди этим не занимаются. Это нужно на берегу делать. Итак, мы не привязываемся к мосту, это первое. Но второе, мы также и не отвергаем ему противный мост. Зачем ты вообще нужен? Невозможно на тебе жить даже по-нормальному. Тут посидеть поспокойно, знаете, несколько десятков лет. Не приспособлен ты для этого, вообще на тебя не пойду. Нет же у нас такого. Итак, второе, мы не отвергаем мост. Нет ни привязанности, ни антипатии, обратите внимание. Мы просто принимаем мост в его функции. Мы идем по нему, чтобы перейти на тот берег. Вот поэтому в Бхагавад-гите, в третьей главе, есть одна фраза. Там говорится, что привязанность и антипатия – два камня преткновения на духовном пути. Научитесь жить без этих чувств. Не имея антипатии к этому миру и не привязываясь к нему. Это возможно лишь на пути карма-йоги, который мы с вами обсуждали в прошлый раз. Когда мы действуем не для себя и даже не для других людей, как это ни парадоксально может быть, а с точки зрения высшей абсолютной истины, как подношение высшему началу. Есть тот, с кем я связан вечными узами любви, и вот тебе я посвящаю всю свою деятельность, прими ее плоды, вот это сознание. Я хочу вам немножко раскрыть секрет того, что с вами произошло. Вы описали, заметьте, это просто чудо. Иисус демонстрировал чудеса, ходил по воде, пятью хлебами накормил 10 тысяч человек, но муж поцеловал утром. Это не меньшее чудо. Разве это не так? Когда он последний раз это делал на самом деле? Или квартиру, которую вы пытаетесь отремонтировать уже 30 лет, вдруг вы приняли это сознание, вот как бы служение высшему началу, и вдруг, знаете, какая-то подруга там или соседка приходит, начинает помогать. Мы даже с ней об этом не говорили. Какие-то там материалы начинают подвозить и меня искать. Когда? Пожалуйста, мы уже хотим. Откуда все это берется? Итак, этот мир как-то устроен. Давайте поймем, откуда гармония приходит в этот мир. Объясняется очень простая вещь. Мы хотим в нашей жизни вот это чувство счастья или гармонии с самим собой. Иначе говоря, мы хотим реализовать себя как личность. Но откуда приходит эта реализация? Приводится следующий пример. Пример дерева. Если вы хотите, чтобы все дерево было в гармонии, его листочки, знаете, там распускались, цветы, все так гармонично существует, красиво, питание есть у дерева, то вы же не будете поливать листья этого дерева. Не будете, знаете, к каждому листочку подходить, так ухаживать, за ним гладить, как-то его так поливать, воду на листья, ну, на, пожалуйста, вот, чувствую себя хорошо. Также на ветки не будем лить. Так, поглаживать ветки и вот воду на них лить, ну вот, пожалуйста, прими эту водичку. Нет? Если мы хотим дать питание всему дереву, хотим, чтобы оно было в гармонии, что мы будем делать? Мы будем поливать корень этого дерева. Потому что корень, из него все идет. Если мы поливаем корень, то идет питание во все остальные части этой структуры. Если мы хотим, чтобы счастье, гармония, целостность была в нашей жизни, что нам нужно поливать? Зрение? Вот разные объекты зрению давать, красивое платье, смокинг, шляпы, сапоги, автомобили, какие-то квартиры, интерьеры. Это все мы зрение поливаем. Так, интересно. Слух поливать. Ну, это что-то слух, какая-то красивая музыка, знаете, что-то такое вот бывает. Шум ветра, прибоя, мы слушаем, наслаждаемся, ходим на концерты, вслушиваемся в голоса любимых и все остальное. Так делать. А осязание, вкус? Будем поливать эти объекты? Придет ли гармония в нашу жизнь через это? Никогда. Итак, это немножко парадоксальная вещь, но смотрите, она совершенно очевидная. У нашей жизни есть корень. И если мы хотим, чтобы вся наша личность пришла в гармонию, просто мы испытывали вот это чувство гармонии, счастья, целостности с собой, что нужно делать? Что является корнем всего? Бог. Мы должны служить Богу. Из Него исходит гармония. Вот все эти чувства, обида, зависть, агрессия, что еще, продолжайте, пожалуйста, все эти низшие чувства, вожделение, алчность, чувство ложного престижа, страх. Это все следствие того, что наша связь с Богом утрачивается. Мы теряем связь с источником гармонии. Когда эта связь есть, то прямо противоположные чувства приходят в нашу жизнь. Покой, целостность, счастье, уверенность, бесстрашие в том числе. И все остальное. Итак, это может быть странно, но подумайте. Вот простой пример еще один. Это очевидно то, как устроена жизнь, мы должны это понимать. Потому что мы хотим этой гармонии, но мы должны понять, как все устроено. Тогда может это прийти в нашу жизнь. Мы должны поливать корень. Курица стоит у забора. Маленькая щелка в заборе. За щелкой зерна лежат много. Курица пытается голову-то, знаете, протиснуть. Сначала клюв свой короткий. Она не дятел, хочу заметить, курица. Клюв короткий. И так, не так, не так, зерна не достать. Пытается голову как-то туда всунуть. Одним глазом смотрит, другим. Курицы, знаете, они смотрят одним глазом обычно. И вот пытается пробиться туда. Итак, она видит, что путь к зернам очень короткий. Вот, вот буквально они лежат под носом. Знаете, сразу такая ненависть возникает. Почему у меня нос такой короткий? Почему мне дана такая вообще жизненная ситуация? Бог, наверное, не любит меня. Почему такой короткий нос мне сделал? Почему я не могу достать эти зерна? Вот разные другие курицы, они питаются этим, а я не могу. Некоторые уже там за забором, а я все здесь сижу. Итак, это иллюзия. Вот, да, смотрите, до зерен совсем близко. Точно так же мы думаем, чтобы стать счастливым, нужно наслаждать свои чувства. Что-то плохого. Вот, объект, вот мои чувства. Нужно соединить их друг с другом. Это самый короткий путь к счастью. Такой даже вопрос был. А почему не желать счастья себе? А потому что никогда его не будет. Итак, чтобы курица достала эти зерна, что ей нужно сделать? Обойти забор просто. Но смотрите, что происходит. Когда она начинает обходить забор, она начинает удаляться от зерен. Как это так? Начинает оглядываться. Зерна там, а я пошла в другую сторону. Вот начинает сомневаться, опять возвращается. Нет, нет, опять нужно клюв туда сувать. Что за противоречие такое? Зерна же вот, они близко. Итак, в этом проблема. В 14 главе, да, Бхагавад-гита описан секрет счастья. Там говорится, что счастье в благости – это в начале аскеза, то есть ограничение в чем-то. Но дальше, если мы действуем с правильными принципами, это счастье придет. Точно так же, как курица. Вначале она лишает себя какого-то наслаждения, но потом она к зернам придет, когда обойдет этот забор. Итак, счастье в благости, когда мы начинаем действовать в этом мире, понимая, как он устроен. И с внешней точки зрения это может быть не удовольствие для нас. Мясо же любим. Вот это не удовольствие отказаться от него. Но это курица, которая пытается стать счастливой, наслаждая свои чувства. Нужно понять принципы этого мира. Итак, если мы хотим гармонию в свою жизнь, мы должны полить корень своей жизни. Мы частичка духа, и мы связаны с большим духом, вечными узами любви. Мы должны вспомнить о нем. Мы должны быть благодарными Ему за то, все то, что со мной происходит. Благодарить за все то, что случается со мной в моей жизни. Но также очень интересный момент. Гармония в социум приходит также из этого. Скажем, в той же Бхагавад-гите там говорится, что гармония в природе и в человеческом обществе, она связана с тем, что люди исполняют свои обязанности, которые установлены свыше. А обязанности в соответствии с природой своего тела. Опять то же самое. Почему мир сейчас так дисгармоничен? Смотрите, непонятно, что происходит. Какие-то болезни, цунами, вулканы, войны. Мир просто трещит по швам. Потому что этот мир утратил связь с высшим началом. В центре общества нету поклонения высшему духу. В центре общества материальные цели, экономика. Итак, гармония в мироздание, в природу также приходит от этой связи с высшим началом. В Ведах описывается, что есть три источника страдания, есть три типа страданий. Один мы с вами разбирали уже, помните, я говорил о том, что страдания от других живых существ связаны с нашей гордостью, когда мы ставим выше себя других. Страдания ума и тела, которые мы получаем, они связаны с привязанностью, каким-то моим эгоистичным желанием. И, наконец, страдания, которые приходят ко всему человечеству, ко всей планете, они связаны с тем, что из общества уходит поклонение высшему духу. Иначе говоря, на первом месте оказывается экономика, а не духовная практика. Гармония в мир, в социум также приходит из этого высшего корня. Поэтому то, что пытаются делать сейчас разные политики, ученые, это неправильное понимание мира. Организация Объединенных Наций, она была создана для того, чтобы остановить войны. Она не остановила еще ни одну войну. Этот мир как горел в огне войн, так и горит. Итак, это парадоксальные вещи. Мы хотим проявить сострадание, мы хотим помочь всем живым существам. У нас иногда может быть такой импульс. Накормить голодных детей и все такое. Это очень хорошее чувство. Это проявление чистоты духа. Но это, увы, подобно тому, что подходить к листочкам и поливать их водой. Никогда это не изменит мир. Если мы хотим, чтобы мир изменился, мы лично в своей жизни должны поклоняться высшему началу. Потому что это есть поливание корня. И если я поливаю корень, то эта гармония, она расходится по всему. Она приходит в мою жизнь, и она приходит в жизнь общества и природы. Раньше дожди, это описывается, во времена ведической культуры, они всегда шли ночью, никогда днем. Природа был как идеальный механизм. Днем у людей другая роль. Они должны действовать в мире активно. Природа отвечала этой гармонии. Только ночью, когда все спят, отдыхают, она делала свое дело. Сейчас дожди непонятно где идут. Я недавно был в Краснодаре, мне интересную вещь рассказали. Один человек, который организовал мою программу, он сказал, вообще вот интересно, как видно, что здесь благочестие у людей больше, это юг. Там тепло, фрукты, даже по этому признаку люди более богатые. Но он мне сказал такую вещь, он сказал, что дожди даже ночью идут, днем очень редко. Да, это так. Чем больше благочестия, вот этого духовного, тем даже территория другой становится. Поэтому, если вы хотите изменить мир вокруг себя и сделать счастливыми всех остальных людей, поймите, как устроен мир. Просто сами начните служить Высшему в каждом моменте своей жизни, помня об этой высшей любви и проявляя ее ко всему живому. Таков принцип. Итак, один из высших смыслов закона судьбы – это то, чтобы мы ощутили свою зависимость от высшего начала. От него все на самом деле зависит в моей жизни. Я читал недавно в интернете одну речь одного очень богатого человека. Это один из самых богатых людей планеты. Какой-то фруктовый король, король фруктовых соков, какая-то компания. Он выступал с речью в одном из самых знаменитых западных университетов где-то в Штатах. Я не помню сейчас название этого университета. Совсем недавно это было. И он рассказал там о своей жизни. Он сказал, что всю свою жизнь я надеялся на какую-то высшую помощь. Вот в таком сознании жил, что всегда есть кто-то, кто меня ведет, кто меня поддерживает. И он рассказывает выпускникам университета, что в моей жизни было множество никак не связанных с друг с другом эпизодов. Скажем, в свое время там, в колледже я стал увлекаться графикой, там изучил какие-то шрифты, какие-то законы гармонии. И так, он сказал, потом, через несколько десятков лет, возник Макинтош. Вот это компьютер, в котором было все это применено. Потом он рассказывает другие какие-то эпизоды, не связанные с собой, просто жизнь его мотала то туда, то сюда, никакой гармонии. Но вот эта вера у меня была всегда, говорил он. И в конце концов он замечает, как все это связывается в его судьбе воедино. Он основывает какую-то компанию, она становится одним из лидеров мирового бизнеса в 20 лет. В 30 лет его выгоняют из этой компании совет директоров. Потому что он не был согласен с стратегией развития этой фирмы, и его просто выставили. Для кого-то это полная потеря, крах всех надежд, компания, в которую он все вложил. Но ему стало просто интересно. Вот эта надежда на высшее. Как это высшее начало меня ведет, что от меня хочет, он стал искать. Стал какие-то курсы, там какие-то несколько контрактов еще заключил. Они стали что-то, новых несколько фирм основал, новый какой-то бизнес. Через несколько лет он вернулся в эту компанию. Потому что эта компания, она выкупила ту фирму, которую он начал, и они очень заинтересовались теми разработками, которые были сделаны в этой фирме. И он снова вернулся в эту компанию, как один из лидеров. Он описывает, что вот если просто есть это настроение доверия Высшему, это и есть на самом деле сознание зависимости от Высшего. Не я действующий в этом мире, но я проводник Высшей воли. Моя жизнь придет в гармонию и будет совершенной, когда я буду носить в себе такое сознание, куда меня ведет Высшее начало, куда оно меня толкает. Иначе говоря, это не сознание привязанности, о которой мы с вами говорили, когда мы все время думаем, а что я теряю в этой ситуации? Вы знаете, такое страдание, размышление, а что я потеряю? Боже мой, сколько я всего потерял в этой ситуации? Нет, это не это сознание. Это сознание привязанности. Но мы с вами обсуждали фразу Иисуса, к этому миру не нужно привязываться, это мост. Поэтому, а что мне это дают? Куда ты меня ведешь? Я доверяю тебе. Почему? Потому что закон высшей любви действует. Я связан этими вечными отношениями любви с Высшим Духом. И Он что-то хочет мне дать все время. Куда? Это и есть вот эта чистота, прозрачная среда. Итак, художник через себя приносит гармонию в этот мир. Как? Он становится чистым в своем сознании и слышит высший звук. Так рождаются полотна Леонардо и скульптура Микеланджело. Вот несколько практичных моментов, которые мы с вами обсудили. Если вы будете такое сознание хранить в своей жизни, то с каждой секундой вашей жизни ваша духовная реализация будет накапливаться все больше и больше. И даже занимаясь делами этого мира, но находясь в таком сознании, вы будете реализовывать себя духовно и все больше и больше приближаться к духовному миру. Итак, свойство духовной жизни не в том, чтобы сбежать из этого мира, потому что это другая проблема. От моста не нужно отказываться, не нужно испытывать к нему антипатию, прятаться от него куда-то. Это другое неправильное понимание, еще один камень преткновения в духовном пути. Нужно идти по нему, не быть привязанным, но и не испытывать антипатию. И использовать его для развития своего сознания. Итак, в Шримад-Бхагаватам описывается тайна творения этого мира, в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Там описывается, что этот мир возникает, потому что Бог хочет исправить несовершенство души. Душа утрачивает эту потенцию любви в себе, замыкается на себя, на свой эгоизм. И поэтому высшее начало, высшая личность дает ей этот мир. Зачем? Чтобы, действуя в этом мире, используя его, она вновь развила это высшее качество любви в себе. Постараемся это понять. Ваши дети, видьте в них как душу, которая вам дана для воспитания. Это не ваша собственность. В этом мире нет ничего нашей собственности. Но это какая-то душа, которая пришла в вашу семью, чтобы вы позаботились о ней. Чтобы вы помогли ей развиться. Если вам дана какая-то работа, у вас есть какие-то таланты, на самом деле таланты – это не ваша собственность, это высшая божественная энергия, которая вам дана. И мы должны испытывать благодарность к Творцу, который дал мне эти таланты. Это не мое. В этом мире нет ничего мое. Мы приходим сюда голыми и уходим голыми. Поэтому, когда я проявляю эти таланты, я не должен наслаждаться ими. Это инструмент, через который играет Бог в этом мире. Я должен применить эти таланты в этом высшем божественном сознании, будучи зависимым от Него, играя через меня. Я рассказывал вам историю этой девушки, которая сдавала экзамен в консерватории, как замяла всю эту жюри и не могла прийти в себя. Мне рассказывали историю недавно одной рок-группы, один человек, который очень интересовался западной музыкой, современной. Я не помню название сейчас этой группы, там их было, по-моему, 5 человек. Он сказал, что он очень многие годы любил слушать один альбом этой музыки. Просто каждый день его ставил и слушал, он не понимал, что с ним происходит. Потом позже он узнал, как был записан этот альбом. Итак, музыканты сели, и это была импровизация. Они стали играть, погружаясь все больше, и в конце концов они просто исчезли. Непонятно, что происходило. Непонятно, как рождались звуки. Непонятно, кто определял, кто должен играть и какую партию, но что-то происходило. Когда они закончили играть, бобина, которая записывала, она моталась еще 20 минут. Это была очень дорогая студия. Каждая секунда этой студии – это $1000. Еще 20 минут моталось все это оборудование. Они не могли шелохнуться, прийти в себя. Они поймали что-то. Соприкоснулись с каким-то высшим началом, стали проводниками. Вот сделайте свою жизнь таким образом. Будьте совершенными в каждом поступке своей жизни. Неважно, что вы делаете. Копаете огород, воспитываете детей или занимаетесь бизнесом. Всегда все делайте, понимая, что все ваши таланты и способности, они даны высшим началом. Старайтесь понять эту волю и выразить ее в жизни. Станьте открытыми, а не эгоистичными. Ловящими сигналы судьбы, а не пытающимися эгоистично управлять жизнью других людей в соответствии со своими корыстными интересами. Так возникает красота жизни. И так возникает максимальное удовольствие от жизни. Спасибо большое, что бы хотели сегодня уточнить. Как уметь защитить себя в этом мире? С позиции любви. Итак, это обязанность кшатрия. Сейчас мы немножко поговорим об этом. Этот человек имеет право применять насилие, потому что его долг в этом мире – утвердить порядок. И когда он это делает, он не получает за это реакции. Вот, просто это разрешено. Кшатрия – это в том числе воин, который отстаивает какие-то принципы в этом мироздании. Сейчас, секундочку. Другой очень важный принцип. Насилие, безусловно, оно возможно. Вы можете это делать. Я приводил уже пример насилия родителя по отношению к ребенку. Это очевидно. Родитель должен применять насилие, чтобы воспитать ребенка. Так же это? Но как он это делает? С позиции любви. То есть агрессия не должна быть в вашем сердце. Внешне вы можете действовать очень жестко, но вы не должны впускать в свое сердце агрессию. Иначе говоря, вы действуете жестко по отношению к другому, желая помочь ему просто. Если это негодяй, вы должны его остановить. Потому что если его произвол не будет остановлен, он погубит себя просто. Он получит жуткие кармические реакции за то, что он делает. И также зло придет в жизнь других людей. Вот вы действуете из высших принципов. Вот и все. Поэтому, да, в этом мире, безусловно, должна быть какая-то такая направляющая сила. Безусловно, она может быть. Но не впускайте агрессию в свое сердце. Что еще, пожалуйста? Кто-нибудь? Нет, это очень множество жизней, как они постепенно переходят друг к другу. Но на вашу жизнь какое-то дается одно тело, одна конституция. Какая-то. Сейчас все запутано в мире. Раньше эти конституции природы были очень очевидны, просты. Потому что мир был в гармонии. Сейчас все спутано. Мы и этим хотим заниматься, и этим. И не так просто понять свою природу на самом деле. Потому что все перепутано, это кармические такие узлы, там все непонятно как смешано. Но тем не менее, какая-то потенция все равно основная, она присутствует. Ее как-то нужно вычленить. Я привел это, но в самом общем случае, что поймите, это будьте внимательны к себе, к тому, чем вам нравится заниматься. Именно нравится, потому что вот эта природа, она связана с тем, что нравится. Это то, что мне нравится. Нужно искать это. Нужно быть немножко смелым в жизни. Не приспосабливаться к миру, как бы сохранить себя. Знаете, буду работать там, где платят, а не там, где мне хорошо. Это боязнь мира, боязнь потерять чего-то. Нужно быть немножко отважным. Нужно по-настоящему искать свою реализацию. В чем она? Быть внимательным, чувствительным к самому себе. Что касается женщины, то природа женского тела мы уже обсуждали. Безусловно, это связано. Вот с какими-то ролью в семье, безусловно, это так. Мы обсуждали эту позицию. Это природа, которая дана, она очевидна. Мне рассказывала одна девушка, недавно у меня был такой длинный разговор. Она рассказывала, что у них с мужем было все перепутано. Она была таким лидером, он там как-то под нее подстраивался и как-то, в общем, принимал ее. Они много ругались, и, ну, как-то вот так они уживались, такая жизнь, знаете. В конце концов, они познакомились с сознанием и стали активно перестраивать каждый сам себя. И первой начала, кстати говоря, делать это она. Ее муж был немножко такой пассивный, ну как-то не очень стремился быть таким лидером, что ли. Но она сама стала отдавать ему инициативу. У нее был свой бизнес, но в какой-то момент она стала ему говорить: нет, давай ты будешь лучше вот с налоговой инспекцией, ты, а я просто тебе помогать буду. Он ее вдохновлял, знаете, так: не-не, у тебя получается, ты у тебя очень хорошо, давай я просто тебе буду помогать. Она говорила: нет-нет, все-таки, давай ты, я просто буду рядом с тобой. Хотя ей очень не хотелось это, она привыкла к какой-то активности. Прошло какое-то время, и вот они приняли эти роли. И я просто наблюдаю эту семью, насколько гармоничны у них отношения сейчас. Просто удивительно наблюдать вот эту гармонию просто в их отношениях. Все распределилось правильно. Вот это то, о чем мы говорили, действовать в этом мире согласно принципам, как он устроен. Счастье в благости – это аскеза вначале. Да, вначале это какие-то проблемы. Но если потом все перестроилось в соответствии с правильными вещами, то приходит гармония и счастье. Поэтому мы должны получить знания и потом стремиться перестроить свою жизнь в соответствии с этими знаниями. Давайте так, договоримся. У нас еще одна встреча есть. У нас встреча во вторник здесь, в этом зале. У нас будет подведение итогов. Еще некоторые материалы, может быть, представлю вам. Но главным образом подумайте о своих вопросах. Мы сделаем итог всего курса. Все вопросы, которые вам накопили, я даже, может быть, больше хотел бы отвечать на ваши вопросы.